а получившаяся броня выгодно все подчеркивала в нужных местах. На звуки разговора начали подтягиваться зевающие товарищи, и лириане устроили бомбардировку вопросами на тему характеристик костюма. В отличие от моего, дающего 2% усиление ко всем характеристикам, и зеленого орка, увеличивающего их на 1%, защита девушки давала тоже 1%, но только на силовые характеристики, такие как сила, ловкость и телосложение. В остальном же, он внешне был похож на наши. Такая же адаптивность, позволяющая эксплуатировать частичное использование по желанию пользователя, защита от кинетических воздействий, агрессивных кислот, электричества и остального прочего, что мы проверили за несколько минут на волне энтузиазма. Под водой она тоже отказалась тонуть, из чего мы сделали вывод, что в космос ей тоже можно будет выходить без особой опаски. За вчерашний бой, когда со всех сторон перли жабы, она получила 42 уровень, и теперь ей надолго хватит очков характеристик и навыков. Вдобавок, получила довольно интересный навык — улучшенные рефлексы. Судя по его описанию, если она будет держать доминирующей характеристикой ловкость, то ее скорость реакции на вводные данные будет действительно впечатляющей. Она и так была отличным пилотом, а с новыми вводными данными сможет уделывать любых асов. Когда на просчитывание маневра у тебя есть куча времени, все противники априори оказываются в худшей ситуации. Тем, кто решит с ней постреляться или посоревноваться в гонках, я уже заранее не завидую. Ну, раз мы выполнили все, что планировали, то надо заканчивать отдых в этой локации и приступать к делу. Миллионы сами себя не заработают. Я проверил запас энергии, убедился, что он полностью восстановился за ночь и взлетел в воздух. Пора снова входить в режим экономии, потому что печатать руду я планировал только со 100% запасом сил. Очень уж мне не понравилось ощущение, когда из меня словно тянут все жилы, а по костям гуляет холодный, пронизывающий ветер. Внизу, на территории озера, царила тишина. Пропали даже песчаные бугры, под которые мимикрировали местные жабомонстры. Не знал бы я, что тут локация для прокачки, то обязательно выбрал бы как место для пикника. Настолько умиротворяющая картина открывалась снизу. Бликующее утреннее солнце на воде, звенящая тишина и белоснежный песок прямо у берега. Сделал круг над озером, высматривая босса локации, и логически предположил, что он должен быть в самом центре, на отличающемся даже по виду от других острове. Приземлился на нем и замер, готовый отражать атаку. И ничего не последовало. Никто не пытался меня убить, сожрать или просто расчленить на кусочки. Словно я действительно оказался на курорте. Пришлось включать сканер и ходить с ним, просвечивая песок и землю в глубину. Ровно по центру острова босс и обнаружился. Только вот не горел желанием выползать наружу. Может, ему, как и другим жабам, был нужен дождь для активности. И в то время, когда его нет, предпочитает закапываться поглубже. Вот только ни времени, ни желания возиться с раскопками у меня не было, поэтому решил все же потратить чуток энергии. Все равно выйдет быстрее восстановить ее потом, чем сейчас выкапывать кубометры земли, доставать врага и разбираться с ним в рукопашную. Приложил руку к земле, и выделив из резерва 5% энергии, сгенерировал молнию. Разряд ушел в землю, и практически моментально выскочило сообщение. Равно убит босс локации, ядовитая песчаная жаба 85 уровня. Получено 5% опыта, 2% опыта за прохождение локаций, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка равно КХМ. Оказалось даже проще, чем я думал. Который раз замечаю, что на определенном уровне развития для меня стало сложнее найти противника, чем убить его. Слишком уж у меня получились ультимативные навыки. Только с Виверной пришлось повозиться, и то, только потому, что она постоянно телепортировалась. Рядом возник портал на выход, и я, взглянув в сторону берега, огорченно вздохнул. Летать мои товарищи не умеют, добираться вплавь, тратить на это кучу времени, поэтому полетел обратно. «Ну что, кто первый?» — вытянул я руки. «Я сам доплыву», — сразу же отказался орк. «Я же не девка какая, чтобы меня на руках таскали. Если кто из своих узнает, то засмеют». Не дожидаясь моего ответа, он с разбегу прыгнул в воду и погреб в сторону острова. «В принципе, не вижу проблем. Угроз тут не осталось, так что, если хочет, то пусть плывет. Тем более, получается у него просто на загляденье». Я критически оглядел две стройные фигуры и решил, что можно попробовать унести сразу двоих. Девушки устроились по бокам, обхватили шею, и я взлетел. Странно, вообще никаких проблем. Проговорил я вслух больше для себя. Интересно, а на каком вообще физическом принципе я лечу? Огонь точно не смог бы создать достаточную тягу. Если вначале я еще летал с помощью реактивных струй из ладоней, падая и врезаясь в землю в процессе, то потом как-то все изменилось и возникающий вокруг тела огненный покров позволил изменить сам подход к полету. И сидящие на руках девушки, держащиеся за меня, это подтверждали. Дополнительная сотня килограммов веса сильно изменила бы динамику полета, но я с ними летел так же, как и без них. И это открывало интересные перспективы, над которыми стоило задуматься. Что за природа моих сил и так ли она завязана на навыки управления агрегатным состоянием материи, как я думал до этого, что вообще я делаю и главное, как. Приземлился возле портала, и мы стали ждать орка. К его чести, приплыл он быстро. Здоровяк неутомимо загребал руками, скорее походя на маленький катер, чем на плывущего разумного. Хотя было бы странно, если бы он со своими характеристиками уставал от таких простых действий или медленно плыл, учитывая его силу и ловкость. «Ха!» – выкрикнул он, одним прыжком выпрыгивая из воды и приземляясь рядом. «Я готов, можем возвращаться, мой повелитель». Король Британии сначала согнулся в пояс, в церемониальном поклоне, а затем преклонил колено и протянул коробку с новым коммуникатором эльфу. «Как вы приказывали, ваше устройство, Торнелиус», что в переводе с древнеэльфийского расшифровывалось как «несущий перемены ветер», младший сын пропавшего тысячи лет назад вождя старшей ветви дома Вейланар, небрежно принял подношение и с интересом стал рассматривать коробку. «Какой странный выверт он принял», – задумчиво произнес инопланетянин, и небрежно содрав упаковку, отбросил ее в сторону, попав точно в пламя зажженного камина. Стоящий на одном колене король Британии, не получивший нового приказа, все так же ждал, с вытянутой рукой, единственное, развернув ее ладонью вверх. Эльф, отложив в сторону коммуникатор, снял с пояса небольшой, расшитый узорами мешочек и вытащил оттуда странное, плоское семя, тоже покрытое росписью. В отличие от ткани, в которой он хранился, символы на нем были словно живые. Они ползали по поверхности, переплетались друг с другом, а затем вновь расползались в стороны, чтобы снова начать свой бесконечный цикл. Он положил его на протянутую руку короля Британии, взял лежащий рядом, на столе, церемониальный, расписной кинжал и с размаху воткнул в ладонь, пронзив и семя, и руку человека. Чарльз даже не поморщился, сохраняя невозмутимое выражение лица. Эльф этим же кинжалом порезал свою руку, сжал ее в кулак и с нее, на ладонь короля, где начался странный процесс с прорастания семечка, упали несколько капель крови. Словно ожидая катализатора, кровь забурлила, семя взметнуло вверх сотни тоненьких волосков и Торнелиус, спешно, словно боясь опоздать, схватил коммуникатор и положил на протянутую ладонь человека. Ожившие растения, напитанные кровью двух разумных, стало оплетать коммуникатор, вытягивая все соки из стоящего на коленях человека. Он прямо на глазах стал стремительно сереть, теряя кровь, ссыхаться, и через несколько секунд в зале старого дворца стояла иссохшаяся мумия, держащая на ладони коммуникатор, с вросшим в него растением. Его тончайшие жилки, по которым словно пульсировала некая энергия, проходили прямо сквозь устройство. Коммуникатор начал мерцать, пытаясь перейти в квантовое состояние, но растение негромко зашелестело, активнее сплетаясь с браслетом, и подавило процесс, стабилизировав устройство. Эльф, откинувшись на спинку кресла, продолжил ждать, и к мертвому человеку начала возвращаться жизнь. «Пора, открывай проход», — произнес Корнелиус, забирая коммуникатор у человека и надевая его на свою руку. Пришедший в себя человек встал, выбрал меню открытия портала на своем новом коммуникаторе, приобретенном после триумфального возвращения, и перед ними возник серебряный овал перехода. Человек протянул окровавленную руку своему господину, и тот, слегка брезгливо взявшись за нее кончиками пальцев, сделал шаг, проходя сквозь одномерную пленку. Вопреки всем правилам, портал пропустил неактивированного пользователя и сразу после пересечения границы королем Британии, схлопнулся. «И что у нас тут?» — с интересом в голосе проговорил эльф, оказавшийся на локации. «Чего ожидать?» — требовательно уставился он на своего слугу. «Монстров, мой повелитель!» — снова склонился он в поклоне. Корнелиус осмотрелся по сторонам, отмечая, что оказался в старом лесу с деревьями, казалось, сошедшими со старинных полотен его давно утерянного в междоусобице дома, мощные стволы, для охвата которых потребовались бы десятки его сородичей, взявшихся за руки изумрудная трава, растущая у их подножий. Сверху, с небольшой сторожки, расположенной на верхушке дерева, сверзилось тело и к ногам эльфа упал остроухий зомби. Тут же поднялся, не обращая внимания на переломы и выхватив из-за пояса длинный клинок, попробовал ударить Корнелиуса. Человек, находящийся чуть позади эльфа, среагировал моментально. Пока инопланетянин с интересом осматривал своего мертвого сородича, он выпустил из рук клинки и, заблокировав первый удар, нанес несколько своих, отрубая сначала голову, а затем и руку, посмевшую подняться на его повелителя. «Очень интересно», — вполголоса проговорил эльф, глядя на происходящее. Забавный сбой у артефакта предтеч. Длинноухий инопланетянин присел возле теперь уже окончательно мертвого тела и вгляделся в нашивку на одежде. Младшая ветвь дома Вейланар затем перевел взгляд на отрубленную голову, сдвинул длинные волосы, убирая их в сторону, и всмотрелся в лицо зомби. «И кто же ты такой? Я тебя не помню, господин», — недоумевающе спросил обладающий толикой свободы король Британии. Эльф взглянул на свой инструмент, проявивший своеволие, и все же соизволил ответить. «Судя по одежде, это стражник младшей ветви моего дома, но я не помню его в лицо, а учитывая, что почти вся наша ветвь сгинула в забвении и помимо меня осталось всего несколько сородичей, разбросанных по галактике, то мне становится интересно, откуда тут взялись их тела и почему они все выглядят незнакомцами. Насколько мне известно», — начал отвечать Чарльз, — «это всего лишь оболочка, создаваемая системой». «Ха!» — коротко рассмеялся эльф, вставая на ноги и отряхивая свою одежду. «Глупый человек, ты даже понятия не имеешь, что вокруг происходит, и судишь своим неразвитым мозгом о вещах, которые просто недоступны твоему пониманию. Первый артефакт предтеч действует в интересах, заложенных создателями. Уж что, что, но это точно не игрушки твоей, так называемой системы». Он внезапно прервался, словно увидел что-то необычное, и, уставившись в воздух, начал водить руками, вырисовывая сложные пассы. «А это что такое? Опыт? Характеристики? Навыки?» Эльф требовательно уставился на человека. «Это то, про что ты мне рассказывал». «Да, господин, система посчитала нас соратниками и объединила в группу. Опыт при убийстве тварей». Человек не успел договорить, как его щеку обожгло пощечиной, но инопланетянин, не удовлетворившись сделанным, в мгновение ока оказавшийся рядом, схватил его за нижнюю челюсть, дернул вниз и одним быстрым, слитным движением схватил язык и вырвал его, отбросив в сторону. «Знай свое место, раб», — хлестко произнес эльф. «Пусть они и мертвы, но это мои подданные. Не смей пачкать их образ своим грязным, лживым языком». Король Британии согнулся в поклоне и замер, капая кровью на изумрудную траву, пока регенерация восстанавливала повреждения. «Приношу свои извинения, господин», — произнес он через минуту. Корнелиус вытер окровавленные руки об одежду своего инструмента и двинулся вперед по лесу, следуя одному ему видимым знаком, направляясь к центральной площади селения. «Продолжай», — бросил он через плечо. «Да, господин», — снова склонился в поклоне человек и бросился следом за эльфом. «Опыт при убийствах делится в группе поровну, и при нейтрализации угрозы». Человек, практически лишенный воли, слегка поежился, словно снова ожидая наказания за свою дерзость, но не дождавшись, продолжил. «Он разделился. В дальнейшем сможете усиливать свое тело и прокачивать навыки. Это я и так знаю. Читал методику, составленную твоими подчиненными». Прервал его Корнелиус. «Что мне нужно знать об этом месте прямо сейчас?» Чарльз замялся, стараясь выбирать слова. «Нас ждут воины, охраняющие локацию. По опыту могу сказать, что будет усложнение со все более сильными и сильными противниками. В конце, скорее всего, будет так называемый босс локации, в качестве которого может выступить кто угодно». «Босс, говоришь?» — задумчиво протянул Корнелиус. «Может, я наконец встречу отца?» Глава 9. Глава 9. Корнелиус стоял посередине некогда цветущей поляны, мрачно осматривая разрушенный и сожженный вокруг лес. Вековые стволы, изящные дома на их кронах, аккуратно сплетенные из лоз переходы. Все было уничтожено. Причем не врагами, а им самим. Даже дорога к этому месту была очень непростой. Пока он добирался до места со своим слугой, пришлось уничтожить не меньше сотни неживых собратьев. В один из моментов он даже слегка засомневался, что сумеет выбраться целым и невредимым, а не пополнит сон мертвецов. Когда появилось 20 лучников одновременно, ставших выпускать десятки стрел в секунду, причем делая это так, словно у них был бесконечный боезапас, все, что ему оставалось сделать, это активировать защиту. Но даже кокон не мог держаться вечно, в отличие от, казалось бы, не знающих усталости зомби, достающих стрелы из воздуха. Ситуацию спас его раб. Он, пусть уже через несколько секунд стал похож на подушку для иголок, все же смог найти в себе силы идти к строю эльфийских лучников. Прикрыл уязвимые места своими неразрушимыми клинками и пер вперед, пронзаемый стрелами. Пусть ненадолго, но переключил внимание на себя, и Корнелиусу этого хватило, чтобы сделать свой ход. Пришлось переключиться на дальнобойное оружие, которое он откровенно презирал, считая, что нет ничего лучше схватки лицом к лицу. Но, так как был высококлассным наемником, то понимал, что бывают моменты, когда одним точным выстрелом можно быстро решить проблему. Зачем идти сложным путем, когда есть простой и быстрый? Компактный лазерный пистолет быстро истощил разряд, обменяв запасы энергии на аккуратные дырки в черепах мертвых собратьев, а от тройки оставшихся он уже сумел отбиться самостоятельно, сбивая лезвием клинка летящие стрелы, после чего сблизился и прикончил, отрубив им головы. Потом, еще пришлось выдергивать, наверное, несколько тысяч их из тела своего раба. Даже мелькнула мысль, что проще было бы отрубить ему голову, чтобы выросло новое тело, но остановила мысль, что оно не будет обладать преимуществами проведенных модификаций, на которые ушла целая куча дефицитных материалов, кредитов и времени. Но даже не лучники стали проблемой, а элитный отряд стражей, напавшие чуть позже, когда они приблизились к центру селения. С землянином они разобрались в мгновение ока. Пусть и не смогли отрубить ему ни голову, ни даже одной части тела, но его просто нашинковали таким количеством металла, напоследок распяв на дереве по древнему обычаю, что в бою от него не было толка, от того, что он не мог пошевелиться и пришлось самому выкладываться на полную, используя весь имеющийся арсенал. Пожалуй, так сложно ему было только в недавнем бою с одним из правителей на земле, когда пришлось тратить неприкосновенные запасы очень дорогого оружия, и то пришлось уйти, не выполнив задачу. Итогом этой схватки и стала обгоревшая поляна. Мелькнувшая за спиной тень прервала его размышления, и он едва успел развернуться, чтобы отразить стремительный выпад. Два практически одинаковых клинка скрестились с мелодичным звоном, во все стороны посыпались искры, и Корнелиус, сделавший шаг назад, жадным взглядом уставился на очередного противника. Перед ним стоял эльф, точно такой же, как он сам, высокий, гибкий, с очень похожими чертами лица, только застывшими в безжизненной маске, изящная корона на голове и глаза. Пустые, холодные, затянутые белесой поволокой. Эльф скривил лицо в разочаровании, словно ожидал увидеть кого-то совсем другого, а его противник, не чураясь размышлениями, и уж тем более не вглядываясь в живого, потревожившего покой, снова взмахнул клинком. Атаки следовали одна за другой с чудовищной быстротой. Мертвый эльф взмыл в воздух, его клинок рассек воздух, на миллиметр разминувшись с шеей Корнелиуса, чудом не вскрыв еремную вену. Но тот вовремя отступил, и пока меч зомби по инерции проваливался дальше, сделал свой ход, просто исчезнув и разрядив последний заряд в портативном телепортаторе. Корнелиус появился позади, лезвие его клинка устремилось к позвоночнику противника, но в последний миг мертвец резко наклонился, одновременно с этим нанося удар ногой назад и попал в колено. Боль вспыхнула яркой искрой. Корнелиус успел смягчить падение, перекатившись по земле и вновь встав в стойку. «А ты быстро, дедуля!» – произнес он, стиснув зубы и потирая пострадавшую ногу. Повезло, что успел чуть сместить положение тела, и удар пришелся вскользь, не разбив коленную чашечку. Но школа меча не стояла на месте и развивалась все это время. «Сейчас я покажу тебе настоящее мастерство!» Мертвый эльф не ответил. Он атаковал снова, обрушив на Корнелиуса град ударов. Два клинка двух представителей длинноухих сверкали в воздухе, отражая солнечные лучи и сталкиваясь с такой скоростью, что казалось, будто вокруг развернулся световой шторм. Звук стал нечеткими, сливаясь в один непрерывный звон. Корнелиус двигался как вода, плавно, уверенно, ускользая от ударов. Но мертвый воин был чуточку быстрее. Каждую его уловку он предугадывал, каждый обман встречал молниеносным контрударом, словно ставя под сомнение недавние слова пока еще живого эльфа о его мастерстве. И в один из моментов, наемник понял, что начинает проигрывать. проигрывать из-за того, что он был живым в отличие от противника. Корнелиус дышал, его сердце стучало, мышцы горели от напряжения, а зомби двигался без усталости, ни на секунду не снижая безумный темп, а временами даже наращивая его, взрываясь очередными финтами. Наемник резко ушел в сторону и атаковал слева, решив рискнуть. Его клинок нацелился в сердце противника. Мертвый эльф поймал удар на перекрестие меча, развернул клинок и надавил, пытаясь выбить оружие из рук Корнелиуса. Тот на мгновение расслабил хватку, позволив мечу соскользнуть, и тут же перехватил рукоять, провернув ее в обратную сторону. Острое лезвие прочертило дугу и рассекло запястье врага. Рука зомби с мечом упала на землю, но лицо его осталось безмятежным, словно это было не более чем временное неудобство. Не дав ему времени на ответную реакцию, Корнелиус резко шагнул вперед, вонзил клинок в грудь врага. Привычка встречаться только с живыми противниками подвела. Мертвый эльф не замер, не дрогнул, и вместо этого он поднял голову, уставившись пустыми глазами на лицо Корнелиуса. Пальцы отсеченной руки, валяющиеся на земле, сжались вокруг его лодыжки, с такой силой, что кости едва не хрустнули. Корнелиус вырвал меч и прыгнул назад, освобождаясь от хватки. В полете сорвал с себя вцепившуюся руку, оставив кровоточащие следы на ноге, и в ту же секунду мертвый эльф подхватил ее, приставил ее к обрубку, и мышцы начали срастаться, соединяясь воедино. «Это становится сложнее, чем я думал», — не сдержался наемник. Мертвый эльф в прыжке подобрал свое оружие и атаковал вновь, причем казалось, что его движения стали еще быстрее и сильнее. Он обрушился на Корнелиуса, словно шторм, не оставляя ни мгновения на раздумья. «Не хотел я этого делать», — на выдохе произнес наемник, делая прыжок спиной назад. Он поднял клинок, вытянул его горизонтально земле и активировал потайную кнопку. Вырвавшийся луч лазера бешеным темпами сжирал запасы внутренней батареи, но на главное его хватило. Несколько взмахов клинка, и вместо безумно опасной твари, в легкую одолевшей в рукопашной схватке признанного мастера клинка, на траву упало несколько шевелящихся кусков мяса. «Кому расскажешь, засмеют, что не одолел дохляка», — перевел внимание на землянина, пришпиленного к дереву и старающегося освободиться, и крикнул: «Эй, запрещаю кому-либо рассказывать о том, что тут происходило». «Понял», — не став дожидаться ответа, пинками разбросал старающиеся сползтись конечности воедино в разные стороны, наклонился к голове и сдернул с нее корону. На моментально затихший труп, начавший рассыпаться черной пылью, а также на открывшийся на выход портал не обратил внимания, тщательно рассматривая полученный предмет. Символ власти дома Вейланар, настоящий, словно сомневаясь, он бережно взял корону двумя руками, водрузил на свою голову и под проявившееся свечение, окутавшее его фигуру, подрубленным деревом рухнул на землю. В зале Совета Безопасности России царила напряженная тишина. Президент сидел во главе стола, внимательно разглядывая голографическую карту, парящую в воздухе. Маркеры, отмечающие активность ящеров, вспыхивали красным в нескольких звездных системах. «Докладывайте», — открыл он совещание. Начальник главного управления космической разведки откашлялся, одернул форму и начал говорить. «Господин президент, согласно последним данным, зафиксировано масштабное шевеление на трех ключевых планетах ящеров. Энзарт, Читал и Лескар», — с трудом выговорил он сложные названия. «Обнаружена концентрация войск на базах и у основных космопортов». На голограмме высветились полученных от союзников и членов сопротивления, работающих на местах, изображения орбитальных станций, транспортных кораблей и штурмовых флотилий. Потоки данных указывали на резкий рост активности в тактических узлах. «Продолжается массовая мобилизация», — продолжил генерал. «Причем замечено нечто беспрецедентное. Они сгоняют простых ящеров, в том числе низкоквалифицированных рабочих. Им выдают оружие и броню. Это полный нонсенс. До этого момента они использовали в боях исключительно касты воинов и стражей». Советник по внешним контактам покачал головой. «Они рушат собственную, сложившуюся веками иерархию, готовят что-то серьезное и, судя по всему, не планируют, что большая часть солдат выживет». «Именно», — подтвердил генерал. «Наши аналитики считают, что они ведут подготовку к масштабному вторжению. Все указывает на концентрацию сил для единовременного удара по нескольким планетам сразу. Возможно, цель – захват стратегических узлов в нашей колонии на Марсе, на спутниках Юпитера и проведение атаки через стационарные порталы. Президент задумчиво провел рукой по карте, увеличивая изображение системы Лесскар. Почему именно сейчас? Что заставило их нарушить свои же древние законы? Пока точно неизвестно, ответил ему глава космической разведки. Но по добытым нами данным, среди командиров ящеров ходят слухи о новой эре завоевания. Они считают, что сейчас у них появился шанс, которого не будет в дальнейшем. Возможно, речь идет о каком-то новом оружии или тактике, которая позволяет использовать необученные массы. Значит, они будут давить числом, хмуро произнес президент. Вопрос в том, как они собрались доставлять такую ораву в нашу систему. Даже если захватят внешние планеты, то мы просто перекроем доступ через стационарные порталы, просто отключив их. И зачем необученное мясо там, где мы только начали разворачивать форпосты? Логичнее было бы использовать их у нас на Земле, но мы же просто опять перебьем их на подлете. Так и не получив ответа от присутствующих, он продолжил. Приказываю начать подготовку к полномасштабной обороне. И еще, он обвел взглядом всех присутствующих. Оповестите союзников и разработайте план оповещения гражданских о начале ведения полномасштабных боевых действий. При угрозе поражения они должны уходить в порталы для снижения вероятности гибели. Замолчал, обведя всех взглядом. Я думаю, вы понимаете, что нас ждет кровопролитная война. Необходимо ускорить производство новых типов оружия и брони и усилить деятельность в дипломатических представительствах. Что там с нашими возможными союзниками? Глава дипломатического корпуса, не поднимаясь с места, начал отвечать. Пока сложно сказать. Несмотря на наши первоначальные успехи, расы, с которыми мы установили контакты, не хотят вмешиваться в сражение. Ящеры показали себя довольно агрессивными соперниками, не чурающимися грязных ходов, поэтому все выжидают, что мы сможем показать. Если отобьемся и в этот раз, то с нами станут разговаривать. Значит, в галактике ценят только силу, задумчиво проговорил президент. Ладно, он хлопнул по столу. Значит, мы покажем, что у нас есть силы не только на защиту, но и на атаку. Как говорится, если драка неизбежна, бить надо первым. Пока мы прохлаждались в портале, на станции кипела работа. Пробудившийся аналог искусственного интеллекта станции, получивший цель существования, а главное, задачи, щедро нарезанные рисой перед нашим убытием, приводил ее в порядок. Вездесущие роботы ползали по техническим коридорам, убирая накопленную за века консервации грязь, ремонтировали вышедшие из строя системы, щедро тратя расходники из неприкосновенного запаса, но до полного восстановления работоспособности было далеко. Плюс я, когда прорывался к ядру станции, покрошил приличное их количество, а запущенный разряд молнии выжег электронику у еще одной пары сотни роботов. Поймав пробегающего мимо электронного болванчика, остановил, просканировал и заполучил в базу данных информацию о нем. Так, у меня возник шикарный план. Остановил я товарищей, планирующих хорошенько расслабиться и отметить инициацию нового члена отряда. Взглянул на их жалобные лица, буквально молящие о пощаде, и сжалился. Все нормально, пьянка не отменяется. Вы идите, начинайте готовить, а я распечатаю очередной блок руды, раздам указания на погрузку второй партии и приду, расскажу, что задумал. Ангар встретил меня звенящей пустотой. Роботы уже давно разобрались с напечатанным объектом, распилили наваренные ребра жесткости и погрузили все в грузовик. На всякий случай, набрав полную грудь воздуха, готовясь к боли, запустил печать. На удивление, началось все нормально, никаких неприятных ощущений. Правда, пока было рано говорить о проблемах, поэтому я с все возрастающим уровнем тревоги следил одновременно за проявляющимся кубом с рудой и за утекающим уровнем энергии. Когда все закончилось, оставалось еще целых 30%. В итоге, на 548 тонн или 640 контейнеров ушло 70% энергии. Хороший размен на более чем 4 миллиона кредитов, учитывая, что полный запас энергии восстанавливается за 10 часов. Другое дело, что нам нельзя обрушить рынок в определенно взятой системе, что неминуемо случится при резком насыщении его редкоземельными материалами, поэтому придется летать по разным системам, сбывая добычу. А учитывая, что грузовики не защищены, необходимо выделять им прикрытие, что сразу усложняет процесс. На данный момент у нас всего один боевой корабль, способный на выполнение этой задачи. Второй, с разведчицей, исчез неизвестно куда, и надо нанимать ищеек, чтобы его начинали разыскивать. Через расположенный тут же один из терминалов отдал команду интерфейсу станции,

резанул воздух перед собой. Вырваться из кольца сжимаемой плоти сейчас вряд ли удастся, но можно сделать финт ушами. Уйти в портал, усыпив бдительность неведомой твари, а затем внезапно выйти. Просто, если резать ее сейчас лазером, то уничтожу и остатки крейсера, то же самое и с молнией, я еще надеялся разжиться рабочим оборудованием. Я сейчас вернусь, тварь, ты только дождись, можешь пока подавиться моим истребителем. Надеюсь, он взорвется и опалит тебе глотку. Глава 11. Вот что за хрень, выругался я в бешенстве. Эти чертовы истребители прокляты, что ли? Сколько раз печатаю, и всегда с ними что-то происходит, как только я оказываюсь на борту. В раздражении пнул ногой пищащую крысу, пытающуюся прогрызть палец на ноге, защищенной броней, и отмахнулся от сообщения о получении крох опыта. В прошлый раз, как открывал портал первого уровня, так настройки и остались, поэтому в теории мне предстояла легкая прогулка, особенно учитывая пищащих вокруг противников, аккуратно подбирающихся со всех сторон. Да чтоб вас, еще и вы тут бесите. Активировало сушение один раз, затем второй, третий, четвертый, и мельтешащие крысы затихли. Портал, который я открыл, чтобы на время свалить от непонятной хтони в безопасное место, привел меня в классический подвал хрущевки. Только вот это была обманка, потому что мои чувства подсказывали, что на 10 метров надо мной, впрочем, как и под ногами, сплошная скала, а значит, это что-то из серии искусственно созданных локаций, для антуража, обрамленных в привычном для человека виде. Проверил коммуникатор на предмет наличия связи или восстановления функционала межзвездной навигации, но ожидаемо не получил результата. Если честно, эта ситуация уже начинала напрягать. Возникли даже непрошенные мысли о том, что Землю вообще могли уничтожить. Судя по виденным технологиям, в теории, вполне можно запустить снаряд, дестабилизирующий даже звезду, а затем ее взрыв гарантированно уничтожит всю Солнечную систему. Там хоть прячься в порталы, хоть нет, но что делать, когда закончится вся еда? Выходить в пустом космосе? Но с другой стороны, захвативший контроль искусственный интеллект пока играет на нашей стороне, пусть и преследует свои непонятные цели, и в теории должен останавливать такие попытки. Раз уж он способен открывать порталы в любые места, то кто мешает делать это прямо перед супербомбами, перенаправляя их хоть даже и на родину тех, кто принимал решение о запуске? Но хоть я и старался выгнать такие мысли из головы, нет, нет, они да появлялись. Все-таки я уже довольно давно отсутствовал дома, а самое главное, что не было никаких подвижек в направлении возвращения. Черт, да я даже не был уверен, что нахожусь в нашей галактике.